Глава 31. Когда я вернулась от Эллиота и, с трудом дождавшись окончания дня, закрывшись в своей комнате, вспоминала вчерашний вечер, мне было стыдно за свое поведение, а именно за разговор с Бертоном. Когда приехал Рональд, все уже было спокойно. Эллиот общался с его братом, они рассказывали разные истории из детства братьев, я смеялась над их рассказами, хоть и хотела плакать, глядя на Бертона. Сейчас он должен был страдать, потому что скоро вся история с Анной вскроется, и он будет посмешищем. Когда мы с Бертоном остались двое в столовой, а Рональд провожал Эллиота в комнату, я сказала то, чего трезвая не сказала бы ни за что. Я предложила ему подать на развод сейчас, еще до того, как она найдется. Когда он посмотрел на меня с непониманием, я рассказала о той записке, что сейчас лежала под двумя матрасами в моей комнате, о Фанне, что знала всю историю Анны. Он просто вышел из столовой, а потом я услышала, как отъезжает карета. Он не остался ночевать. Утром я уехала раньше Рональда, попив кофе в библиотеке с Эллиотом, пообещав, что буду приезжать, как только смогу. А сейчас, лежа в темноте, я всматривалась в трещинки на потолке и вслушивалась в себя. Может, я и была права, сказав все, что думаю, но сейчас я жалела. Утром наш дом разбудил зычный голос Леовы под окнами. Она громко обсуждала цены на уголь с Дирком. Я встала, накинула платье, сходила в ванную комнату, и когда я вошла в кухню, Клара уже варила кофе, девочки потянулись вниз из комнаты матушки. Я вдруг поняла, что мне стало стыдно снова, и теперь не из-за Бертона, а за себя. Я ни разу не вспомнила, как там моя мать. «Рузи, милая, я все нашла, и мы можем отправиться за покупками. Телегу наймем на берегу, да и грузчиков тоже. Главное все это потом настроить. Мастер, что работает в моем цехе?» По привычке Лёва называла старое место работы своим, но меня это больше не беспокоило. Она ушла оттуда, и теперь и в ее интересах быстрее наладить наше производство. «Он готов настроить все и первое время приходить, коли понадобится. А женщину я нашла вчера, и на придильню, и на вязание твоих одеял», — закончила она. «Все из провала?» — я села напротив нее. Я ни разу не видела этого провала, и мне сложно было судить о людях, что жили там. Но это слово звучало как ситуация, ниже которой уже не провалиться. Я представляла себе это место дном. До единого, Рузи, и если правильно с ними решить, вернее людей ты не найдешь, уверенно сказала она, перехватив у Клары кружку, которую та так и не донесла до рта. «Значит, сейчас мы завтракаем и едем покупать станки». Довольная тем, что все кое-как решилось, я быстро закинула в себя сыр и несколько кусочков вареных яиц, запила сухомятку кофе и побежала переодеваться. Пальто, что чуть прикрывало колено, казалось чересчур жарким. Солнце пригревало, как в мае, хоть до лета было еще 3 месяца. Мои платья, что перешила когда-то Клара, стали узковаты. И я чувствовала, что я не растолстела, просто тело в работе и с хорошей пищей окрепло. Платье тащились по каше, которая еще ночью была снегом. Ручьи текли по улицам, мощенным камнем, но что сейчас творится в промышленных районах, я даже боялась представить. Волосы мои держались скрепленные шпильками сзади, и благодаря тому, что мне досталось тело с достаточно кудрявой головой, было уже незаметно, что длины маловато, чтобы считаться такой, как все женщины этого города. Из коляски я ступила в грязное месиво. Вторая линия была грязнее первой, потому что растаявший снег не уходил в море, отгороженный постройками, а сточных канав здесь просто не было. Вся дорога была сточной канавой. «Убери свою телегу в сторону!» — кричала по-хозяйски Лёва на зазевавшегося мужичка, чью телегу разгружали здесь же, и ящики, что снимали с телеги, ставили прямо в мокрое и грязное месиво. «Ты после свободен?» «Свободен», — ответил мужик, который сначала хотел было погрызаться с ней, но, услышав вопрос, за которым могли последовать хоть какие-то деньги, придержал коней, хоть и бурчал больше себе под нос. «Как освободишься, подъезжай к тому складу с окованными железом воротами». Она указала чуть дальше, чем мы вышли метров на 200. Съездить надо раз 6, ну или какую еще телегу найди. И мужиков надо от человека 8, не меньше», — закончила она и потопала к воротам, на которые указывала. «Сам управлюсь, а мужиков сейчас подыщу», — уже бодро ответил хозяин телеги и побежал к началу улицы, откуда заехали мы. Видимо, решил сам все организовать и рассчитаться с народом. Я бежала за Левой, которая тяжело шла, не выбирая особо места, ступая по лужам и не обращая внимания на то, что в боты ее, разношенные до нельзя, вода иногда наливается через край. «Эй, Мартин, ты здесь?» — крикнула она в широко раскрытые двери, которые она обозвала воротами. «А где же еще? Вроде бесплатно пока похлебку не выдают, а значит, работать надо постоянно». Вышел на свет и чуть зажмурился грязный мужчина лет 30, ростом под 2 метра, с широченными плечами. Поверх серой грязной рубахи на нем была меховая душегрейка, надетая мехом внутрь. Наружная часть лоснилась от грязи. «Сейчас мужик телегу подгонит, а ты проследи, чтобы грузили, словно мать родную, понял? Ты подумай еще, миссис хорошо будет платить, коль ты готов все в порядке содержать», — продолжала Леова, а я даже не понимала, о чем она. «Это что ли?» — зыркнул он на меня, потом глазами прощупал то ли мою одежду, то ли фигуру под ней, отчего стало не по себе. «Что ли?» — ответила Леова и пропала внутри. Он постоял еще, рассматривая меня, и вошел за ней в темноту. «Как первые повезут, отправь коляску к нам. Миссис Грант поедет открывать цех, и там будет встречать, а пока телега не пришла, догрузить будете? Думай. Больше предлагать не стану. Скоро она одна будет половину Бертании одевать, а потом и испаниты. Локти кусать будешь?» Леова взяла меня под локоть и вывела на улицу. На складе я успела заметить только станки, прикрытые грязными тряпками, да ведра, наполненные чем-то грязным. «Он мастер, каких свет не видывал. Только вот больно вольнодумный. А так хоть паровоз соберет, хоть пароход. Любую машину может сделать. А где не работал, отовсюду выгоняют. Народ собирает и доплат требует, мол, работы много, а серебряных только на эль. Так он пьет? И чего я с этим революционером буду делать? Он у меня зачаги варит, а мне потом разгребай. Изычи... Не знаю, как ты это зовешь, но с народом из провала не заиграешь. Они никогда и медика не упустят». «Ага, знаем мы такое. Такие вот и собрались в 17-м». Я не могла сдержаться и пробубнила себе под нос. «В общем, решай сама, но мастер этот должен постоянно быть в цеху, иначе никакой уверенности. Пока я там, он у меня не разойдется. Ему надо все время работу. Выдумщик хоть куда. Сходи глянь, он там машину делает, которая на пару шить будет. Только нажми рукоятку, иголка сама как бешеная. Вот придумает, как ее потише заводить. Вот тебе и паровая машина для шитья. А пока с такой скоростью только паруса шить», — хохотнула она. Пока Леова ругалась с мужиком, что заводил телегу внутрь склада, я смотрела на этого мужика, который мог оказаться не просто нужным, а необходимым. Спонсировать таких — иметь под рукой создателя всего нового и необходимого. Когда всю непонятную мне кучу железа выгрузили на моем будущем заводе, я обратилась к мастеру. «Я не знаю, как тебя зовут, но готова дать тебе работу. Если по делу будешь говорить, буду слушать. Если свободен будешь от станков, можешь свое мастерить. Я не против, а даже за», — начала я. «Я Люк. Только вот и жить мне тоже придется у вас. Комнаты снимать сейчас больно дорого», — коротко отрезал он. «Хорошо, Люк. Буду доплачивать как сторожу. Только вот на работе не пить. Коли отправишься в таверну, то там и ночуй. Но, упаси бог, приду и двери настишь, а сам пьян, не просто выгоню», — многозначительно сказала я. «А как сделать, чтобы машинка твоя тише работала и без пар обходилась? Знаю. И нарисую». «Откуда знаешь?» Похоже, он был удивлен, что наш диалог перешел в русло очень интересное ему. «Места надо знать», — смеясь ответила я. «И быстро бегать». Так у меня появился сторож и мастер в одном лице. Люк принес свои манатки на плечах в большом тряпичном мешке. я разрешила на время расположиться на втором этаже. «Знаешь, где найти этих людей со шлангами, но которые качают воду из моря?» — спросила я, когда он спустился и принялся очистить очаг, который отапливал все помещение. Трубы от него шли по стенам, поднимались на второй этаж и, видимо, горячим дымом грели помещение. Это мне еще предстояло узнать. «Знаю, только зачем они тебе?» Он не парился и говорил со мной на «ты». Я решила не спорить. «Надо помыть стены, чтобы не было пыли. Здесь не должно быть ни грамма пыли». «Сделаю до вечера, а потом тогда и затоплю. Уголь закажу, только пару серебряных оставь, надо и за насос, и за уголь отдать». «Завтра я баб сюда привезу», — вставила довольно Леова. «Хорошо бы стены уже чистыми были. Второй этаж сами отмоем. Там не мочи». «Сделаю», — коротко ответил он, проводил нас, усадил в коляску и закрылся изнутри. «Да, мужик сказал, мужик сделал», — озвучил я краткую характеристику нового сотрудника, и мы с Леовой рассмеялись. «До обеда привезу народ, приезжай как сможешь, познакомлю со всеми. Нам поторапливаться надобно. До первого времени работа есть, а там, смотри сама, надо бы еще пару машин и про покрасочную, если осилим». «Да, если нотариус найдет, пока ничего», — пожал я плечами. «Не переживай, главное быстро научить работниц. Эти будут когти рвать, лишь бы не выгнали. Если брать с других фабрик, зла не оберешься». «Почему?» — удивленно переспросила я. «Фабриканты узнают, что народ сманиваешь, житья не дадут, да и больно много знать будут. А народ из провала не знает, что сейчас в моде, а что нет. Никто и не заподозрит, что такие вещи вяжем, о которых все говорят, а знать не знают, кто изловчился», — привела вполне логичные доводы моя новая сотрудница, за которую я тоже была благодарна Богу. Мой юрист прислал записку рано утром. Человек, который согласился дать мне денег, нашелся, и я делилась между тем, чтобы ехать в цех, где Леова уже ждала меня с новыми сотрудницами, и отправиться к мистеру Хармсу, чтобы быстрее решить денежный вопрос. Отправила Мариту в цех, а к нотариусу поехала сама. Когда я вошла к нему с горящими глазами, чуть ли не источая свое нетерпение и не заполняя им все помещение, как густым туманом, в кресле сидел Рональд. «Вот и миссис Грант!» — привстал, как и в прошлый раз, нотариус. «Я уже вкратце, что мог, рассказал герцогу». Он согласился, и я уверил мистера Рональда, что вы приедете сразу же. «Да, и вам доброго дня», — ответила я и, не расстегнув пальто, рухнула в соседнее кресло. «Думаю, мистер Рональд поторопился, и ему не сильно интересно спонсировать малоизвестную персону». «Миссис Грант, о вашем якобы родстве мы узнали лишь в процессе. Мистер Рональд явился, как только я послал запрос. Странно, что вы сами не обратились к нему. Он представляет все финансовые дела как свои, так и своего брата и с удовольствием вкладывается в такие компании». Нотариус был горд своим делом, и сейчас я сделать ничего не могла. «В таком огромном городе дурной человек не нашел никого, кроме людей, которые меньше всех должны знать о моих делах». «Розалин, у меня нет причины вредить тебе. Если мистер Хармс уверяет, что ты платежеспособна, в чем я и раньше не сомневался, я готов помочь как тебе, так и себе. Знаешь ли, советнику короля не так уж и много платят, поэтому мне тоже приходится работать», — стараясь скрыть улыбку, продолжил Рональд. «Хорошо. Мне больше нельзя ждать, и придется согласиться. Что я должна для этого сделать?» «Показать имущество. В документах оно описано как не ветхое, новое, но я бы хотел удостовериться», — ответил Рональд. Я написала адрес на бумаге, что лежал у меня под рукой, подала ее Рональду. «Завтра после обеда я жду вас обоих здесь. Все бумаги и 3000 серебряных». Я подумала и добавила: «Золотом. Привезите с собой». Встала и вышла из кабинета. Я шла к дороге, где можно было найти коляску, и костерила себя, на чем свет стоит. Когда я приехала к цеху, чуть не упала в обморок, потому что это место напоминало сейчас муравейник. Казалось, в двери входили и выходили совершенно новые и новые люди. Леова? Это кто? только и смогла спросить я, когда знакомая фигура появилась в дверном проеме. «И не спрашивай, дорогая. Сейчас здесь закончат мыть, и мы останемся одни». «Совсем одни?» — неуверенно спросила я. «Нет, Люк и 10 женщин из провала», — хохотнула она. «Своему мастеру я уже отказала. Давай посидим здесь. Сейчас я покажу тебе все, но нужно еще минут 20». Она указала на ящики, что стояли прямо на краю дороги, чуть нависая над берегом, укрепленным огромными валунами, засыпанными песком. Я решила, что здесь мы установим хорошие, удобные скамьи со спинками, а может, даже пару столиков, и все, кто захочет, будут пить здесь чай или просто отдыхать, смотря на бирюзовые волны. Лёва тоже безотрывно смотрела на воду, и что мне в ней нравилось больше всего, она делала это молча. Рядом с моим зданием была пара таких же двухэтажных, но они были просто складами, и мимо нас изредка приезжали коляски к дальним, таким же, как у нас, еще пятерки строений. Дальше берег уходил вглубь материка. Так что такого количества телег, людей и грязи здесь не будет. Это строение было недешевым, но я готова была отдать еще больше за чистоту и тишину. «Ну, вроде нам пора», — Лео мотнула головой в сторону моей будущей фабрики, и я замерла. Окна на обоих этажах блестели, отражая голубое небо, кирпич даже снаружи был помыт. Мусор, какая-то щепа, остатки угля, что валялись перед входом, были убраны. Внутри теперь был чистый пол, где Люк устанавливал одну из машин с тремя помощниками, и остальные агрегаты ожидали своей очереди, но тоже чернели чистыми железяками. Печь и очаг топились. Хоть и чувствовалась сырость, скоро здесь все просохнет. Я оглянулась на стены внутри, кирпич был красным, будто новым. «Лофт в лучшем его виде», — подумала я. «Теперь идем туда», — указала Леова на лестницу, которая, кстати, тоже была отмыта, и кованые балясины открылись во всей своей красе. На втором этаже тоже было чисто, но приковывали взгляд окна, в них было видно только море. Как же я мечтала жить в таком месте. А сейчас у меня здесь работа и мое личное огромное в целых 2 этажа помещение. «Это женщины, что будут работать у нас». Леова показала на толпу испуганных девушек и женщин, что безотрывно смотрели на меня. «Если Леова выбрала вас, значит, я должна вам доверять, дорогие мои», — с улыбкой сказала я, и мне показалось, что я даже услышала, как они выдохнули. «У меня есть мел, как ты просила, Рузи». За моей спиной я услышала голос Мариты. «Сейчас мы разметим здесь все, и можно заказывать стены для кабинета, кухню, как ты хотела». Она подала мне мел. «Вы не голодны?» Мне казалось, что девушки боялись поменять позу. Они моментально начали вертеть головой, мол, нам и так все нравится, уважаемая хозяйка заводов, газеты пароходов, которые мне когда-нибудь дособерет Люк. «Марита, прежде чем начать черчение, возьми там пару мужиков для безопасности, а лучше Люка, сходи с ним в харчевню и закажи еды для всех. Горячих лепешек, сыра, наваристого рагу с мясом и картошкой. Пусть все привезут сюда с посудой. Дай сверху денег за беспокойство и поторопи». Как могла тихо, сказал я Марите и повернулась к новеньким. «Девушки, там есть палати, так вот, если кто устал, присядьте, а ко мне подходите по одной. Мы с Леовой вот здесь у стола с каждой поговорим, все запишем». Улыбаясь, я вынула из сумки бумагу и карандаши. «Принесите снизу еще табурет». Я записала себе в лист, куда старалась записать все необходимое. Табуреты, что мы обошьем и набьем ватином, потому что плести, сидя на деревяшках, смерти подобно. Девушки были нескромными, они были запуганными. Я не знаю, знала ли она их лично или просто приехала в это место, которое я представляла себе неким подобием фавел, и, встав в его центре, прикричала, что набирает женщин для работы, но они были чистенькими, хоть и мыли только что стены, полы и окна, и жили черти где. Мне предстояло прямо сейчас сплотить коллектив, который со временем не распнет меня, как буржуинское отродье, и это нужно было обдумать, взвесить, а потом оговорить с ними. Я знала, что первое время мне придется здесь жить, и не только мне. Мои девушки, что уже вяжут пледы, тоже должны быть здесь. Обучать нужно быстро, и мало того, мне, Марите и Кларе придется просто ходить между ними постоянно несколько дней. Женщин, которых Леова выбрала для предельного цеха, я особо не выспрашивала. Записала каждое имя, членов их семей, если они были, возраст, а вот остальных расспрашивала детально. Леова не подвела. Все они имели дело с пряжей и держали в руках спицы. Только по двоим, у которых уж очень быстро бегали глазки, у меня возник вопрос. Остальных я одобрила. Леова. Мне эти две не понравились. У них глаза бегали, как мыши от кота, заявила я, когда мы с ней вышли, и Марита принялась разливать привезенные из таверны в большом котле суп. Хозяин наш сам приехал, чтобы посмотреть, что это за хозяйка, которая принялась кормить своих работников таким образом. Били их на прошлом месте, Рузи. Били нещадно, а не пожалуешься никому, потому что и дети там. Где? Да в монастыре этом. Сбегают оттуда много, а потом некуда, кроме провала, и податься. Ясно, с горечью ответила я. Снова эти церковники. Леова, у меня сердца не хватит всех жалеть. Так и заболеть нетрудно. А не надо сердце приплетать. Всем работу не дашь, а тебя и за этих небо отблагодарит, вот увидишь. Словно зная, как происходит этот расчет с высшими силами, уверенно ответила Леова, и мне захотелось верить в ее слова. Где они жить будут? Далеко от провала? Здесь будут жить. Палате хватит. Ты поняла, чем они отличаются? Ну, что у них общего? Посмотрев на меня внимательно, спросила Леова. У всех детей забрали церковники. Да, и мужей у них нет. Кто просто ушел, а кто изгинул на тяжелой работе. Так что у них ни спереди, ни сзади. Жалеть пока не надо. Дай заработать, отдать долги и детей забрать. А где жить, мы потом решим. Так же уверенно, как и про небо, которое меня должно отблагодарить, сказала Леова. Идем, вот посуду вынесли. Кто быстро ест, тот хорошо работает. Пока ничего не рассказывай, пусть отсыпаются. Начерти себе место под стол, да диван, под кухню, а я завтра привезу одеяло, ткани и шерсть для матрасов. Сами пошьем, пока тут стены строят. Печь внизу, там и готовить будут сами. Продуктов я закуплю у деревенских сама. С этим женщина встала и направилась к зданию. Ну чего расселась? Работы вон, края не видать. Сидит она. Я рассмеялась. Вот такая управляющая мне и нужна была. Она была той бабой, которая чуть больше полугода назад улетела на машине в кювет с обрыва. А здесь она боялась быть собой, потому что в 16 это непозволительно. И я ей завидовала даже и радовалась, что могу смотреть на себя со стороны.